Шпионы или дипломаты? В 1970 году в Федеративной Республике Германии к власти пришло правительство, сформированное социал-демократами и свободными демократами. Правые, христианские демократы, потеряли власть впервые за все послевоенное время. Новое правительство возглавил социал-демократ Вилли Брандт. В отличие от своих предшественников на посту канцлера, Брандт был известным антифашистом. Он бежал из нацистской Германии и провел войну в эмиграции, в Норвегии. У Вилли Брандта была чудесная, обаятельная улыбка. Говорят, что глаза – зеркало души. Это в полной мере относилось к Вилли Брандту. Он всю жизнь провел в политике и, тем не менее, остался порядочным, открытым человеком, которому был чужд цинизм. Он даже сохранил в себе некий идеализм. В 30-е годы юного социал-демократа Брандта искала гестапо, чтобы отправить в концлагерь. После войны немецкие неонацисты требовали поставить его к стенке. Германские националисты называли канцлера предателем национальных интересов. И советские газеты поначалу именовали Брандта социал-предателем. Брандт сделал то, чего не хотели делать его предшественники. Он поехал в Польшу, чтобы подвести черту под Второй мировой войной. Брандт признал новые границы Польши и отказался от претензий Германии на территории восточной линии Одернейса. Брандт признал существование второго немецкого государства, Германской Демократической Республики. Это привело к разрядке напряженности на европейском континенте. Вот поэтому в 1971 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Люди в разных странах были потрясены, когда во время визита в Варшаву Вилли Брандт вдруг опустился на колени перед памятником варшавскому гетто. Это не был запланированный жест, это было движение души. Перед пропастью немецкой истории и под тяжестью памяти о миллионах убитых «Я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов», — напишет он потом. Ему лично незачем было извиняться. Брандт сделал это за тех, кто должен был извиниться, но не захотел. И такие же люди окружали его. В первом правительстве, которое Брандт сформировал, министром иностранных дел и вице-канцлером стал Вальтер Шель. Позднее его выберут президентом Западной Германии. Шель с женой взяли на воспитание нескольких детей с темным цветом кожи из разных стран. Он хотел доказать, что для человека с нормальной психикой и нормальным взглядом на мир люди не делятся по этническому или расовому принципу. По некоторым признакам можно было понять, что Брандт намерен улучшить отношения с Советским Союзом. Он написал письмо своему формальному партнеру, главе советского правительства Косыгину. Брандт в дипломатичной форме намекнул, что хотел бы установить контакты с Москвой. А дальше начинается самое интересное. После перестройки бывшие офицеры советской внешней разведки раскрыли тайную сторону восточной политики. Главный рассказчик — бывший генерал-майор КГБ Вячеслав Ервандович Кеворков, написавший книгу под названием «Тайный канал. Москва, КГБ и восточная политика Бонна». Генерал Кеворков — человек, известный в журналистской Москве. Он долгие годы работал во втором главном управлении КГБ, контрразведка, руководил отделом, который следил за работой иностранных корреспондентов в Советском Союзе. Человек живой, контактный, он находился в добрых отношениях со многими пишущими людьми. Например, дружил с писателем Юлианом Семеновичем Семеновым. Семенов даже вывел его в романе «ТАСС уполномочен заявить» в качестве одного из героев. Генерал Славин и в книге, и в фильме, поставленном по роману, это и есть Слава, Вячеслав Кеворков, супермужественный и мудрый человек. Кеворков жил в писательском поселке в подмосковном Переделкине, где купил половину дачи. Вторая половина дачи принадлежала фотокорреспонденту Юрию Дмитриевичу Королеву, который в Великую Отечественную добровольцем ушел на фронт, а в 1994 году был ограблен и убит как раз на пути в Переделкино Неподалеку от дачи Киворкова жил еще один его друг, сотрудник разведки Валерий Вадимович Леднев со своей женой, которая играла в театре «Сатиры» и в знаменитом телевизионном кабачке «13 стульев». Леднев работал под журналистским прикрытием. Он был редактором международного отдела газеты «Советская культура». Газета не принадлежала к числу ведущих. Международный отдел не был в газете главным, и его несведущие коллеги удивлялись, как Ледневу удается постоянно ездить в Западную Германию, что было по тем временам большой редкостью. Леднев и Киворков ездили в ФРГ по делам разведки. По словам генерала Киворкова, председатель КГБ Юрий Андропов сразу же после прихода Вилли Бранта к власти приказал своим чекистам установить с Боном тайный канал связи. С немецкой стороны партнером стал ближайший сотрудник Вилли Бранта, статс-секретарь в ведомстве федерального канцлера Эгон Бар. Еще до прихода социал-демократов к власти, летом 1963 года, Эгон Бар выступал в Евангелической академии в Тутцинге. Он говорил об изменении посредством сближения. Эта идея перемены через контакты ляжет в основу восточной политики правительства ФРГ. Там же Вилли Брандт сказал: «Решение германского вопроса возможно только вместе с Советским Союзом, а не в конфронтации с ним». С московской стороны связными были Вячеслав Киворков и Валерий Леднев. В принципе, ничего особенного в этом нет. Иногда политикам не нравится протокольное общение через чопорных и медлительных дипломатов, они хотят ускорить дело, напрямую связаться друг с другом, и тогда они обращаются за помощью к разведчикам. По словам Киворкова, всю работу по сближению Советского Союза и Западной Германии выполнил КГБ. Министерство иностранных дел и главный советский дипломат Громыко только мешали разведчикам. Но советские дипломаты, которые ведали отношениями с Западной Германией, иронически воспринимают сенсационные признания бывших разведчиков. Дипломаты говорят, что вся работа по установлению отношений с Вилли Брандтом, по подготовке договора с ФРГ, была проделана все-таки не разведчиками, а сотрудниками Министерства иностранных дел. Громыко сам 15 раз встречался с внешнеполитическим советником Брандта Эгоном Баром и столько же раз с министром иностранных дел Вальтером Шелем. Эгон Бар позднее рассказывал, как Громыко знакомился с Вилли Брандтом. Тот служил еще министром иностранных дел, но уже было ясно, что он может возглавить правительство. Встреча произошла в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Корреспондент немецкого информационного агентства передал Бару записку следующего содержания. «Советский пресс-атташе сообщил мне, что если господин Брандт пожелает побеседовать с господином Громыко, ответ будет положительным». Это был характерный ход. Пожелание более значимого лица встретиться и прощупать нового заметного политика надлежало трансформировать в просьбу лица менее значимого принять его. «Я проникся симпатией к человеку, который, казалось, всегда находился на службе», — писал Эгон Бар о Громыко. «Работа загораживала человека. Будучи мастером своего дела, он, конечно, мог позволить себе, пусть и сухо, но поболтать, однако не любил этих мелких разговоров». Сам канцлер говорил, что нашел Громыко более приятным собеседником, чем представлял его себе по рассказам об этаком язвительном господине нет. Он производил впечатление корректного и невозмутимого человека, сдержанного на приятный англосаксонский манер. Вилли Брандт поставил на карту свою политическую карьеру ради того, чтобы установить новые отношения между немцами и русскими, между немцами и славянами, между немцами и Восточной Европой. Несмотря на проклятие многих своих соотечественников, он приехал в Москву, чтобы в письменной форме подтвердить: итоги войны неизменны, и немцы не будут претендовать на территории, которых они лишились в 1945 году. 12 августа 1970 года Вилли Брандт подписал с Косыгиным Московский договор. ФРГ и Советский Союз признали нерушимость послевоенных границ и договорились решать спорные вопросы только мирным путем. Послевоенная Европа жила в страхе перед советскими танками. Московский договор, подписанный Брандтом, успокоил европейцев. И Москва убедилась в том, что Федеративная Республика не готовится к военному реваншу. Восточная политика Брандта сделала жизнь в Европе более спокойной и разумной. Но на советских людей договор с немцами произвел поначалу пугающее впечатление. Брежнев полушутя позвонил главному мидовскому германисту Валентину Михайловичу Фалину. «Ты что натворил? Звонят секретари обкомов. На Смоленщине, в Белоруссии, в Придуралье население расхватывает соль, мыло и спички. С немцами договор подписали. Значит, скоро война». Судьба московского договора зависела от депутатов Бундестага. Его могли и не ратифицировать. Это был бы провал для Брандта, но еще больший провал для Брежнева. Ему могли бы сказать: «А мы тебе говорили, что с этими реваншистами нельзя иметь дело». Многие партийные чиновники выступали против сближения с западными немцами, хотя боялись высказывать это публично. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест записал в дневнике. В литературной газете появился снимок. Брежнев, Брандт и его супруга стоят под руку, улыбаются. Кому это нужно? Неужели мы такие друзья и приятели, чтобы это так рекламировать в нашей печати? А в Западной Германии сплотили силы, которые пытались торпедировать договор. Весной 1972 года Москва замерла в ожидании. Удастся ли Брандту добиться в Бундестаге ратификации Московского договора? У социал-демократов не хватало голосов. Генерал Киворков пишет, что получил в резидентуре советской разведки чемоданчик с большой суммой в немецких марках с заданием передать деньги Эгону Бару для подкупа депутатов от оппозиции. Киворков пишет, что передать деньги ему не удалось, и он отвез чемоданчик назад в резидентуру. Но один депутат от оппозиции все-таки проголосовал за московский договор, утверждая, что он действительно был подкуплен. Впрочем, у депутата могли быть и иные мотивы. Для Западной Европы разрядка стала возможностью выбраться из-под доминирования великих держав. Восточную политику Брандта поддержал такой консервативный политик, как глава баварского правительства Франц Йозеф Штраус. Сын мясника, он не стеснялся в выражениях и однажды сказал: «По мне лучше задница Эйзенхауэра, чем лицо Сталина». Но Штраус искал пути для восстановления отношений между двумя Германиями, которые не признавали друг друга. От исхода голосования в Бонне многое зависело. Оно происходило накануне пленума ЦК КПСС по международным делам, и Брежнев понимал, что если немцы отвергнут договор, то кто-нибудь на пленуме скажет: «Зачем нам нужна эта разрядка, если империалисты нас обманывают на каждом шагу, и все усилия Брежнева и Громыко пойдут на смарку?» По страшной иронии судьбы, политическую карьеру Вилли Брандта сломали те, кто был ему столь многим обязан. Он вынужден был уйти в отставку с поста канцлера, когда выяснилось, что его личный референт Гюнтер Гийом работал на разведку ГДР. Разведчики любят рассказывать о всемогуществе своей организации и о тех благих делах, которые совершает разведка. Но любопытно, что о подвигах разведки повествуют только сами разведчики. Как показывает мировой опыт, разведка может быть лишь вспомогательным средством дипломатии, и не более того. А иногда, как в случае с Брандтом, самые большие успехи разведки наносят ущерб государству. Когда Вилли Брандт зачитывал в Бундестаге заявление об уходе в отставку из-за истории со шпионом Гийомом, Эгон Бар заплакал. Он плакал, не стесняясь окружающих и фотокорреспондентов. Он сожалел не о том, что и ему придется покинуть правительство. Он сожалел о том, что из активной политики уходит Вилли Брандт, человек, рожденный для того, чтобы находиться на посту канцлера. После ухода Брандта восточные немцы неофициально извинились перед ним. «Это не мы, а русские», — заставляли держать возле вас агента. Москва тоже нашла способ выразить сожаление. «Мы бы никогда такого не сделали. Это все восточные немцы». Брандта эти извинения очень веселили. Новым канцлером стал Гельмут Шмидт, занявший более жесткую позицию в отношении ГДР и СССР.